Третий наконечник я уже вонзил ему в грудь, и был он смазан смертельным ядом, чтобы не мучить несчастного. Через десяток секунд тот затих, а потом с совершенно омерзительным выражением лица на своей черной морде, я улыбнулся всем присутствующим, и разговор сразу перешел в деловое русло, без оскорблений и невыполнимых требований. Что вез караван, я так и не узнал, но зато стал обладателем прекрасного 11-зарядного американского карабина образца 1873 года и ящика с патронами к нему. Нашлись патроны и для моего старого однозарядного английского ружья, правда немного, 50 штук, мелочь, но все равно приятно. Ну и довеском к нему пошел еще один револьвер, но уже 6-зарядный, что выделил от своих щедрот присутствовавший при этом торге англичанин, естественно с запасом патронов к нему. Больше, мне от них ничего было не надо, и я уже было расстался с ними, когда мне пришло в голову показать им мои алмазы. Было их у меня с собой немного, и они были не самые крупные, но зато чистой воды и разной цветовой гаммы. Увидев, как разгорелись у них глаза, я сказал, что хочу их продать за оружие. Но, увы, купец не мог мне ничего больше предложить за них. Тогда я предложил им купить их за деньги, например, за серебряные кроны, рейсы, доллары, франки или песеты, а лучше за марки. Также я брал золотые суверены и гинеи, ну и червонцы само собой. В итоге, я продал их все, но предполагал, что сильно продешевил, но наличка мне была нужна, для дальнейших махинаций деньги товар деньги. Так было проще работать с авантюристами, которые, я не сомневался, в скором времени найдут путь на мои территории. Естественно, меня стали расспрашивать, откуда они у меня, на что я отвечал, что это трофей и то, что я отбирал их у беженцев, со всех концов Африки. Ну а в основном, я нашел их на территории Конго, что удерживали бельгийцы, и так убедительно врал, что мне поверили, наверное. Закончив торг и отдав алмазы, я забрал новенький винчестер. При этом, демонстративно швырнув старое ружье под ноги его бывшему владельцу Аль-Максуму, отчего заставил его покраснеть от гнева. Забрав деньги, мы все удалились быстрым шагом в направлении поля боя. Там все трофеи были уже собраны, так же, как и трупы погибших воинов. Трупы мы похоронили в большой вырытой нами яме, не имея возможности и времени их сжечь, и загрузив трофеи на верблюдов и забрав пленников, двинулись ускоренным маршем домой к себе на запад. Нас никто не преследовал, и тому были две причины. Первая причина заключалась в том, что преследовать нас было некому. Дарфурцы тушили свой город и хоронили убитых, и были совершенно деморализованы неожиданным нападением. Вторая причина – это то, что охрана каравана ждала другой караван, который приплыл по Нилу, и который действительно ввез груз золота и пряностей, а также различные редкости, слоновую кость и рабов из Африки, в том числе и экзотических наложниц из различных племен для гарема египетского шаха. Из-за этого они и желали спровадить нас как можно быстрее и опасались, что, увидев столь ценную добычу, мы нападем и сможем это захватить. И хоть охрана обоих караванов была сильна, но никто не хотел рисковать своим достатком и благополучием, не говоря уже о своих жизнях, из-за бешеного безвестного черного дикаря, мастерски владевшего ядами и умевшего воевать огнестрельным оружием. Глава 21. В обратную сторону. Из 180 воинов, напавших на Ньялу, я вел обратно 152, и из них было еще 30 раненых, которым я смог оказать помощь, и они шагали вместе со всеми. Нам никто не препятствовал, и преодолев саванну за 10 суток и никого при этом не потеряв, мы снова зашли в деревню, которую разгромили первой. Там никого не было, все оставшиеся в живых жители сбежали оттуда и попрятались кто куда. Переночевав в ней, мы двинулись дальше, начав углубляться в джунгли. Тропа, по которой мы пришли сюда, была хорошо видна, по ней прошли не только мы, но и отряд, который вел пленных из деревни. Верблюдов, перед джунглями пришлось бросить, точнее съесть, оставив от них рожки да ножки. Забрав с собой их отличные шкуры и сделав из них волокуши и носилки, для переноса тяжести и людей, их мясом, мы накормили всех пленников, чтобы им было легче нести весь тот груз, что мы сняли с верблюжьих спин. Перед уходом, я решил немного поглумиться над врагами и соорудил, с помощью остатков шкур верблюдов, их костей и черепов, сооружение в духе Варкрафта. Особенно хорошо получилась арка мертвецов, где я расположил самым зловещим порядком все найденные кости, в том числе и человеческие, выложив их в руны смерти в духе народов Африки и всяких мрачных компьютерных игр. Этими зловещими символами впечатлились не только мои пленники, но и мои воины, с опаской посматривая на меня и еще больше боясь мне перечить. Оставив мрачное сооружение за спиной, мы углубились в джунгли, вырубая заросли и оставляя за собой широкую тропу, которая, впрочем, должна была зарасти через пару недель, а учитывая время, которое может понадобиться для сбора карательной экспедиции против меня, то и месяц, как минимум. За это время, все следы тропы должны были исчезнуть полностью, и даже оставленный мною прозрачный намек и предупреждение мог также исчезнуть под наплывом растений. Джунгли были такими же, как и прежде, то есть труднопроходимыми, влажными и полными опасностей. Крупные и мелкие хищники просто убирались с нашей дороги, не рискуя схватиться с нами, ну а змеи и ядовитые насекомые не обладали инстинктом самосохранения и поэтому не стеснялись нас кусать и жалить. В итоге, преодолевая джунгли, я потерял двух воинов, что неосторожно подставились под укусы. Они были ранеными, и их внимание было ослаблено, что и привело к подобному, но все равно было обидно терять людей не на войне. Погиб также один из пленников, неожиданно решивший, что он специалист по выживанию в одиночку и попытался от нас сбежать. И ему это почти удалось, его растерзанные останки мы нашли спустя двое суток, и то случайно, когда мои разведчики обшаривали очередные заросли. Леопард не оставил ему никакого шанса, видно мстил остальным людям, что посмели нарушить его покой и право самого сильного зверя в джунглях. Дойдя до знакомого места, я отправил своих людей вперед, а сам прислонил к губам подаренный мне древний рог и издал с его помощью длинный, гнусный и пронзительный до жути звук, что взбудоражил окрестные заросли и далеко разнесся вокруг, пробивая густую растительность насквозь. Я ждал около часа неподвижно сидя, скрестив ноги у небольшого костерка, что поддерживал во мне иллюзию цивилизованности происходящего. На этот раз из джунглей появилось сразу трое, во главе со знакомым старейшиной. Они вынырнули из леса совершенно неожиданно, несмотря на то, что я ждал их появления. Нет, я не смотрел во все глаза и не крутил головой, я ждал, отдавшись своим чувствам осязания пространства вокруг, зрению и обонянию, и все равно не уловил тот момент, когда они материализовались возле меня. Я использовал свой небогатый лексикон слов их языка, а старейшина использовал свой, недалеко ушедший от моего по запасу слов. Но мы смогли понять друг друга. Я оставил на земле возле костра с десяток железных ножей и два медных котелка, приложив к нему с десяток отличных духовых трубок, что сделал на досуге из подходящих растений. Они же оставили несколько растений и сделанные из них яды и лекарства в кубышках, которые были, как из высушенных тыкв, так и глиняные, приложив к этому завернутый в широкие листья кусок стекла, который при ближайшем рассмотрении оказался огромным неограненным алмазом редкого и красивого коричневого цвета. Подняв его на уровень глаз и очистив от налипшей грязи, я был поражен чистотой его структуры и насыщенностью цвета. Завернув его в тряпицу, я спрятал его в кожаный кошель и покинул место встречи, уйдя вслед за своими людьми. Из кустов за мной по-прежнему следили трое пигмеев, оценивая мою реакцию на алмаз и следя, как за мной, так и за моими людьми, непрерывно ожидая от нас подвоха. Увидя, что наш отряд ушел, бесследно растворившись в джунглях. Они переглянулись, покачав с удовлетворением головами и обменявшись несколькими словами, отмечая факт того, что не ошиблись во мне, и им не грозит смерть из-за алчности или вероломства неожиданного для них союзника, после чего также растворились в полусумраке джунглей, отправившись к своим людям. Больше потерь мы не понесли и благополучно вышли из джунглей. Здесь нас встретила саванна, но уже наша, родная. Здесь каждый камешек мне знаком и каждый колосса. Волосок на шкуре диких павианов, что нагло резвились неподалеку, усеяв огромный баобаб. Громко визжа, они вступали между собой в драки, а также совокупление, нисколько не стесняясь невольных зрителей. Я только сплюнул, проходя мимо них, остальные и вовсе не обратили на это никакого внимания. Вот блин, мы и дома, подумал я, смотря на этих животных. Но это еще ничего, животные, что с них взять, а вот когда этим или чем-то похожим занимаются люди, то это уже чересчур. К сожалению, здесь это приходилось наблюдать сплошь и рядом, и никто не стеснялся. Я опять погрустнел. Все эти бесконечные похищения из племени в племя несовершеннолетних девочек, удаление у них женебного язычка и молочных зубов. Все эти дикие обычаи и варварство очень угнетали меня. Я привык использовать женщин по их прямому предназначению, но при этом не угнетая их и даже почти не издеваясь. Подумаешь, расстались, не сойдясь характерами, и этот козел поймал меня и бросил. Но ведь по любви же, а не по принуждению. Пришлось покричать на своих воинов, что маленько расслабились и устали таскать добычу, которую я перегрузил и на них, боясь, что пленники не выдержат последнего перехода по саванне. Затосковав, я вспомнил Нбинге, которая любила меня, но которую не любил я. Вместе с ней меня ждала дочь, которую я любил, но так, слегонца, не чувствуя прямого родства, а только косвенное. Но их я не брошу, потому что я хороший, точнее, потому что не хотел быть сволочью, да мне и не трудно было их защищать и обеспечивать всем необходимым, в том числе и своим статусом. Я мог бы завести сейчас с Игорем, но зачем, зачем мне все эти проблемы, забота о фактически чужих мне тетках, слушать их сплетни и тупой вздор, и бесконечные нелогичные разборки друг с другом, а взамен то, что от них, черная любовь и черное тело, то тощие, то наоборот толстые. Причем толстое не там, где надо, а там, где мне не надо, а худое, тоже не там, и не там. Короче, ничего мне не надо, а пыл любви и страсти, именуемым напряжением, я сбрасывал в походах с кем считал нужным. Моя кожа чуть посветлела, и стала не темно-коричневой, а как будто бы сильно загорелая. Черты лица, по неведомой для меня причине, тоже несколько европеизировались и стали более приятными и не такими грубыми. Особенно изменились губы, перестав быть похожими на два больших пельменя, а белки глаз стали чисто белыми, без этих кровяных прожилок на желтом фоне. Теперь ночью я даже пугал ими своих часовых, неожиданно выныривая из травы, особенно когда видел, что они спят на посту, и громко завывая, хватал их за грудки и, дико вращая глазами, тряс часового, скаля крупные белые зубы. Но после того, как один из них обоссался от страха, я перестал этим заниматься, а просто ревел медведем. Услышав полувой, полурык, любой любитель поспать на посту мгновенно просыпался и больше не мог заснуть до утра, напряженно всматриваясь в темноту и ища белые белки глаз. Им везде мерещился я, отчего я за глаза был прозван ночным змеем. Прозвище впоследствии трансформировалось в черного мамбу или просто мамба. Ну а днем я был всегда великий вождь Ван, короче ВВВ. Саванну мы прошли за 7 суток, и вот впереди показались четырехугольники полей, а за ними длинная стена живой изгороди с одинокими четырьмя вышками по углам. Все население моего города вышло встречать меня, радостно крича и разбирая трофеи, что мы притащили с собой. Пленников никто не трогал, зная мое отношение к ним. Затем вся толпа стала вокруг запела и заплясала, тряся задницами и выделывая ногами немыслимые па. Да, Думал я, что вы хорошо умеете, так это танцевать, потом петь, а потом просто ни хрена не делать и подыхать от этого с голоду, но все равно не делать ровным счетом ничего. Наконец праздник закончился, всех пленных увели и распределили по хижинам, трофеи прибрали и разошлись отдыхать. Посмотрев на обветшавшие вышки, покосившиеся участки стены, грязь и мусор на улицах, я подумал про себя: ну держись, наобум, специально никого трахать до завтра не буду, чтобы все досталось только тебе одному, гребаный ты разгильдяй. Утро началось бодро для меня и печально, для остававшегося за старшего наобума. Мои матюки были слышны по всему городу. Я не сдерживал себя и орал во всю мощь своей грудной клетки и здоровых легких, заодно отрабатывая свой командирский голос. Надо сказать, что отработал на отлично, по крайней мере наобуму хватило с лихвой. Через полчаса я с удовлетворением наблюдал, как сотни людей бросились убирать мусор и подметать улицы, ремонтировать вышки и заделывать дырки в стене, которые проделали они же сами, чтобы не обходить стену, а ходить где им было удобно, сокращая себе путь, то до реки, то до полей, то до саванны, куда они уходили на охоту или в патрули. Но все, я вернулся и пока не наведу порядок и не расширю свой город с громко говорящим названием Баграм, больше не пойду никуда в поход. Я вам сделаю, негодяи, как ни хрена не делать и балдеть, в отсутствии своего горячо любимого вождя, или наоборот горячо нелюбимого вождя. Почувствуйте мою любовь, мои неблагодарные подданные. И работа закипела. Наведя порядок в городе, занялся размещением новых подданных, которых перевел из разряда пленников в моих полноценных подданных, предоставив им место под хижины и следя за тем, как они их строят. Все ремесленники передали мне свои пожелания и что они хотят увидеть в качестве кузницы и так далее. 2 недели я занимался этим, а потом снова обратил внимание на свою армию, закаленную в боях местного значения. Всего на полигоне выстроилось 520 воинов и сотня ландмилиции, вызванная из Бирая и Быра, которая состояла из новобранцев. В строю обычных воинов, которые ходили со мною в походы, стояла и новая полусотня, собранная для восполнения потерь, полученных в Дарфурском походе, выкрикивая свой лозунг: «Потому что мы банда!» Я завел толпу, и они станцевали боевой танец, думая, что это они типа маршируют. Высоко подкидывая ноги и распевая боевые песни, они подняли пыль на плацу полигона и долго еще не могли успокоиться, демонстрируя свой боевой пыл, смешанный с поднятой их ногами пылью красной африканской земли. Особенно усердствовали в этом ландмилиция и молодое пополнение. Ну да это и понятно, когда ничего не умеешь и ни в чем серьезном не участвовал, только и остается демонстрировать свой грозный вид и решимость воевать. Мне нужно было как-то пропагандировать свою захватническую деятельность, и я решил называть свои операции по захвату территории громкими названиями. Сила воды. Черный брат. Едкий яд. В плен. Только баб пошли вы на. Ну и так далее. А пока. Пока мое негритянское войско отплясывало боевые танцы, но стараясь держать хоть какое-то подобие шеренг. После развлекательной программы, для меня, и высоко ответственной и торжественной, для них, я толкнул перед ними речь, рассказывая, какие могучие воины здесь собрались и как мы пойдем завоевывать звезды, но нет, к сожалению, не звезды, а обычный, дикий и непредсказуемый мир, причем исключительно африканский. Весь остаток этого дня они отдыхали, потребляя жареное мясо и распевая боевые песни у костров. Наутро я погнал всех на сельхозработы. Ты, сынок, в армии, а армия – это не только война, но и тяжелая изнуряющая работа на собственный прокорм. А кормить свою армию мне надо было. Поля большие, работать некому, всем бы только повоевать, да с трофеями прийти домой, хвастаясь перед другими своими успехами и удачей. Поработав с неделю по уборке батата и прочего проса, высадив саженцы фруктовых деревьев, притащенных из Ньялы, мои войска были отправлены на водные процедуры в реку, и заодно половить рыбу, и крокодилов с бегемотами, если из них кто-то еще выжил. Распугав такой толпой всю живность крупнее малька на пару километров в обе стороны течения, они вернулись обратно. Ну, а потом начались, так любимые всеми неграми учения. И тут уже порезвился я, работая и за сержанта, и за командира сотни, и за командующего всем этим черным сбродом, почему-то возомнившим, что они самые умелые в округе войны. Ну да, если округой считать сотню километров вокруг, то да, а если больше, то извините и подвиньтесь, уступив место наемникам и проходимцам с загорелым цветом кожи. А еще была рядом территория бельгийского Конго, где уже вовсю хозяйничали карательные отряды наемников со всей Европы и со всей Африки. Специалисты по отрубанию рук, из которыми надо было считаться моим слабо обученным воинам. К тому же у них было огнестрельное оружие и они им умели владеть, а у меня было всего несколько винтовок с мизерным запасом патронов к ним. К тому же двух разных систем. На этих учениях я стал выделять наиболее умных, внимательно следя за их действиями. Гонял я своих негров 2 недели, вконец их упарив, беспрерывно говоря, что тяжело в учении, легко тяжести нести в бою. До такой степени их замучив, что они повторяли мои слова, словно молитву. Не желавших учиться, я отправлял работать на плантации, и они там работали под присмотром женщин. Конечно, любой из мужчин-воинов мог запросто накостылять 2-3 теткам, но 10 уже не мог, а их там было по 15 на брата, и эксплуатировали они несчастного со всей крестьянской ненавистью к военным дармоедам, не забывая, впрочем, о том, что чужие дармоеды были еще хуже и беспринципнее. Через пару дней мои непутевые воины просились обратно, чуть ли не плача и упрашивая меня, как минимум на коленях. Ну что ж, сердце командира не камень, и я милостиво разрешал им вернуться в лоно доброй армии, а не в то лоно, из которого они все вышли. Но были еще и засранцы, что хотели сбежать от меня. На этих хитро, мудрых устраивалась облава из числа их более сознательных товарищей, которые с гиканьем и восторгом бросались их искать, отрабатывая навыки охоты и следопытства, а найдя, отрабатывали уже навыки рукопашного боя. После пары таких случаев, желающих сбежать больше не было, и мы приступили к еще более жестким тренировкам. Глава 22. Операция «Свобода выбора». Перед началом сезона дождей, я снова построил свое войско на полигоне, с удовлетворением смотря на их осунувшиеся лица и поджарые мускулистые фигуры. Во взорах появилась мрачная решимость и недовольство жизнью, что так характерно для русских и совсем не характерно для негров. На лицах лишенных былого самодовольства и черного пофигизма, теперь горела только одна мысль: когда же начнутся дожди и мы отдохнем от этого мамбы. Но ничего, мои верные раб, воины, нас впереди ждут великие дела, которые уже не за горами, а горы тут к тому же невысокие, так что, отдыхайте покамест, а после сезона дождей, пойдем захватывать все подряд и принуждать всех к миру. Название предстоящей операции я уже придумал, и это будет «Свобода выбора». У каждого должен был быть выбор, со мной или против меня, но каждый будет осчастливлен огромной свободой, особенно под руководством мудрого черного вождя. А так как до императора Африки мне было так же далеко, как и до Луны, то я решил пока выбрать себе титул поскромнее, вождь чернокожих, без всяких там уничижающих приставок: младший, старший, главный, верховный, любимый или нелюбимый. Так что, скромненько и со вкусом, вождь чернокожих, а племя банда мне в этом поможет. А то и так, слишком много банд развелось и бандитов тоже. Банда должна быть одна и подчиняться только мне. Так, где там мой Санчо Панса? Тьфу, этот Луи Шамош. На нем стоит, наверное, остановиться отдельно. Худой и вертлявый, загорелый до черноты португалец, сейчас разительно стал отличаться от себя прежнего, целиком погрузившись в жизнь племени, управляемого мною. Он потолстел немного, стал немного вальяжным и менее торопливым, стал больше думать и больше делать, но самое главное, У него исчезла из глаз алчность, что всегда горела в его темно-карих глазах. Я знал, что у него скопился уже изрядный запас необработанных алмазов, но самые крупные, он тем не менее, всегда приносил мне. Я правда тоже не жадничал, и если видел, что ему что-то нравилось, отдавал ему это в подарок, будь это оружие или золото. Постепенно, он стал играть при мне роль начальника штаба, непрерывно что-то советуя, или наоборот подвергая сомнению мои планы, но всегда, самым деятельным образом притворяя их в жизнь. Единственное, в чем он слабо разбирался, так это в войне и в армии, и поэтому никогда не лез ко мне с ненужными советами. Я стал опираться на его знания языков и местности, попутно изучая португальский, языки Дарфура и вспоминая английский, что в принципе, было несложно. Но несмотря на то, что португалец стал участвовать во многих моих делах, и многое знать и делать, я до конца не доверял ему, впрочем, как и остальным. Все же здесь было не собрание благородных девиц, с которыми я, конечно, был бы не прочь познакомиться, а также научиться у них благородным манерам, взамен научив их много чему, что не являлось в мое время запретным знанием, и вступить с ними, так сказать, в тесный контакт к обоюдному, естественно, удовольствию. Так вот, все европейцы, которых я мог здесь встретить, были прожженными прохиндеями, прошедшие и Крым, и Рим, попробовавшими и огненную воду, и ледяную, кальянный план, и слышавшие неоднократно зов медных труб в отсутствии золотых. Поискав глазами португальца, я обнаружил его скромно стоящим в стороне от меня в тени одиноко растущей акации. Пока я тут распинался перед своими воинами, он преспокойно стоял в тени и делал вид, что это я ему приказал. «Луиш, ты где, твою мать?» Не сдержал эмоций я. Словно порывом урагана, португальца сдунуло из-под дерева, и через пару мгновений его подвижное хитрое лицо оказалось перед моими злыми глазами, а его, пока еще небольшое пузо, стояло на вытяжку передо мной, готовое затоптать любую гадину, что могла покуситься на мое здоровье. «Доводи приказ, по войскам», — приказал я ему. Португалец кивнул, поправил перекошенный бурнус на голове язычным голосом, практически нараспев, стал зачитывать на память имена отличившихся во время учений воинов. Все названные воины были поощрены лично мною и делились на две категории. Одни назначались десятниками, полусотниками и сотниками. Другие получали именное, либо дорогое оружие с отличительными признаками. Это были щиты, копья, ножи, топоры, и даже медные и железные котелки, наиболее хозяйственным из них. После завершения торжественной церемонии и раздачи ценных подарков, я объявил отдых войскам на время сезона дождей и разрешил своим воинам заниматься своими семьями и прочим в Баграме. Ландмилиции, вызванные из Бара и Барака, разрешил убыть в свои города, что было встречено с ликованием. Вскоре они покинули Баграм и ушли в сторону своих городов. С грустью посмотрев вслед им, я пошел в свою хижину, где меня ждала верная Нбинге, с маленькой дочкой на руках и с огромным животом, то ли на пятом, то ли на шестом месяце беременности. И когда блин успела, я же вроде только пару раз с ней и спал, перед тем, как уйти в поход, а тут еще две негритянки, взятые мною в походе на султанат, ждут своей очереди раздвинуть ноги в предвкушении райской любви вождя. В общем, дел не в проворот, жгучего перца им в рот, выругался я и зашел в хижину. Через неделю наступил сезон дождей, и небо затянул сплошной полог дождевых туч, которые с яростью ярких молний и громового грома, извините за тавтологию, обрушились на ни в чем не виноватую землю, затянув все сплошным пологом дождя. Кругом опять стояла стена дождя, и ничего не было видно дальше 10 шагов. А по моим немного отросшим кучерявым волосам, когда я выходил из-под навеса, непрерывным потоком текла вода. Все неиспользуемое оружие, по моему приказу, было попрятано в сухие места, чтоб не заржавело и не покрылось плесенью. Над поселком по-прежнему торчали 4 вышки, доминируя над плоскостью саванны. Но живая изгородь, до этого взявшая паузу, стала откровенно соревноваться с ними в высоте, сама себя поддерживая кривыми и колючими ветками и сухими перекрученными стволами. Вовнутрь ей не давали расти, безжалостно срубая молодые побеги, и она росла в сторону реки, постепенно захватывая пустую территорию, удобренную моими подданными, которые не решались гадить в реку, боясь меня, и в то же время не хотя этим заниматься внутри поселка, в специально отведенных для этого местах. Вот они и приняли половинчатое решение, как говорится, ни вам и ни нам. Хорошо, что они еще догадывались, закапывать свои художества в песок, как кошки, и думая, что я про это ничего не знаю. Они ошибались, просто я давал им немного расслабиться, не в силах победить их дикую натуру и объяснить, почему я так поступаю. Мой поселок расширялся и продолжался вдоль реки, наращивая свое население за счет беженцев, переселенцев, пленных и рабов, которых я постепенно переводил из скотского состояния в обычное полускотское. Живая изгородь наращивалась вдоль реки, закрывая тем самым с нее обзор. Ну а местные жители выставляли вдоль нее патрули, которые в основном состояли из мальчишек, слегка разбавленных девчонками, самых разных возрастов, но не младше 7 и не старше 12 лет. Долго сидеть на одном месте мне не хотелось. Снбинге я уже наобщался в полной мере, попутно дообучив ее основным словам русского языка, кроме мата. С дочкой наигрался, с захваченными в плен девушками нарезвился, правда, втихаря от Нбинге, наверное, она не знала об этом. Пора бы и в поход идти, а то мои черные воины грозят скоро покрыться белой прибелой плесенью и порасти грибами на своей чистой от дождей коже. Ливни уже конкретно достали, как и все дела в моем поселке. От нечего делать, я стал искать заговоры против себя любимого, заодно озадачив и скучающего не меньше меня Луиша. Мол, иди и ищи, и пока не найдешь, не приходи. Не прошло и 3 дней, как он нашел целый заговор. Один из негров подговаривал остальных гадить прямо возле своих хижин, а не ходить в общественный туалет. Вроде, как ливень все равно все смоет, и вождь не увидит. Это было возмутительно и оскорбляло мое чувство прекрасной чистоты, потому что перспектива весело плывущего дерьма по улицам поселка меня категорически не устраивала. Тем более, я знал почти наверняка, что этот заговор с удовольствием поддержат все остальные жители деревни, и я сильно рисковал выйти как-нибудь поутру и лицезреть недалеко от своей хижины чью-нибудь черную, прошу прощения, задницу. Поэтому зачинщик преступных действий был мною сурово наказан, и неделю убирал общественную уборную, таская оттуда дерьмо и закапывая его в саванне. Остальным жителям я объявил, что если еще кто-нибудь будет пойман с подобными разговорами и замыслами, то окончит свои дни в этом самом отхожем месте. Внимательно меня выслушав, жители поселка разошлись, что-то недовольно бормоча себе под нос. Наверное, не иначе, как восславляли мудрость вождя и его решительность в борьбе с антисанитарией и за победу чистоты. Майдадыр в Африку, к сожалению, не приезжал, хватило и Айболита. Я знал, что люди оценят мои усилия по достоинству, но все равно было скучно. Луиш больше ничего найти не смог и ходил по поселку с недовольным и недоверчивым видом. До заговоров пока не было, либо они были смешными, но это пока, что будет дальше, не знал ни я, ни кто-либо еще, в том числе и мои языческие друзья. И потому я не расслаблялся, ходил, проверял караулы, подолгу стоя на какой-нибудь вышке и смотря с нее вдаль, стараясь разглядеть там врагов. Ходил к реке, наблюдая, как ее бурные грязные воды тащили на себе всякий приблудный мусор, изредка показывая чьи-нибудь трупы, которые не успели еще сожрать речные животные, и ждал. Да, я ждал. Впереди меня было много великих дел, чтобы не оказаться ни у дел. После окончания сезона дождей я планировал поход на столицу народа Банда, город Банги. Пора было все же брать власть над племенем в свои руки. Я был готов, были ли готовы дать мне отпор другие? Вот в чем вопрос. Ну да закончится сезон дождей, там и посмотрим. Выписка из докладной записки в Министерство по делам колоний Британской империи. Для служебного пользования. Копия в Министерство иностранных дел. Доклад капитана Ричарда Стендапа. 27 февраля 1887 года я находился в составе охраны каравана португальского купца Жуана Магаша согласно ваших распоряжений и по взаимной договоренности. Наш караван был на отдыхе в городе Ньяла Дарфурского султаната в ожидании прибытия каравана из Намибии, перевозившего известные вам материальные средства. Прибытие каравана ожидалось со дня на день, но не позднее 29 февраля. Накануне, мы были оповещены о появлении непосредственно у города отряда чернокожих дикарей в количестве не менее 200 аборигенов. По докладам разведчиков, огнестрельного вооружения у них не наблюдалось. Присутствовало только примитивное холодное оружие и луки. Единственным отличием было в том, что они были организованы и имели представление о войне в составе строя. Падишах города Аль-Максум, узнав о приближении неизвестного отряда, начал собирать свое войско. В общем, у него получилось около 600 воинов, 100 из которых он оставил в резерве, а остальных повел в бой. Через 3 часа на окраинах города закипел бой. Бой длился в течение 2 часов, в ходе которого Аль-Максум потерпел сокрушительное поражение и попал в плен, несмотря на то, что он и его 5 воинов имели в качестве вооружения однозарядные винтовки французского образца и были верхом. Разбив его отряд, неизвестный противник устремился в город, грабя и сжигая его. К караван-сараю, где находился наш караван в ожидании прибытия второго, выбежало около 50 человек. Получив отпор от охраны каравана, они откатились назад. Через 3 часа к караван-сараю прибыл их вождь и возглавил штурм, умело владея отобранным у дарфурцев огнестрельным оружием, с помощью которого ранил 2 и убил 1 из охраны. Ответный огонь не причинил ему вреда. За ближайшими к караван-сараю зданиями начали скапливаться воины неизвестного отряда. Их количество стало превышать 50 человек, что в 3 раза превышало наши силы. Совместным решением было решено пойти на переговоры. На переговорах оказалось, что у черного вождя, предположительно племени Банда, был в помощниках авантюрист португальского происхождения по имени Луиш, который поддерживал линию своего вождя, несмотря на временное его отсутствие. В ходе взаимной перепалки выяснилось, что у этого вождя по имени Ван есть большое количество воинов, которых он обучил единолично. В ходе переговоров выяснилось также, что вождь по имени Ван отлично владеет огнестрельным оружием на уровне невозможным для дикого негра, никогда не державшего винтовки в руках. Кроме этого, он отлично разбирался в ядах и медицине. Главным откровением стало требование вождя о предоставлении ему карты Африки. Карта ему была предоставлена в порядке эксперимента, но просмотрев, он сложил ее и спрятал в свою сумму. Забрать ее уже не представлялось возможным. В глаза бросался откровенный страх перед этим высоким вождем со стороны его воинов. Кроме винтовки, у него был старый однозарядный револьвер, отлично вычищенный и в смазке, что вообще не характерно для негров и их отношение к оружию. У меня создалось впечатление, что это не негр, а кто-то другой, но его жесты и повадки не напоминали характерных черт ни одной из европейских наций, что были представлены в Африке. Кроме этого, он знал несколько английских слов и говорил их со странным акцентом. По окончании переговоров он забрал воинов своего отряда и трофеи, полученные из города, и убыл с ними в сторону западных границ султаната. Кроме этого, он продал несколько алмазов, которые, по его словам, отобрал у негров, что доставили их из бельгийского Конго, но судя по его выражению лица, это не было полностью правдой. Вывод. Судя по повадкам этого вождя, он способен сплотить вокруг себя несколько племен, но, в силу удаленности территории, на которой проживает его небольшая народность, а также ее труднопроходимости, Контакт с ним нецелесообразен и не принесет никакой пользы. Вероятно, что после нескольких лет грабительских нападений, против него объединятся несколько племен, и он будет уничтожен. Вероятность наличия алмазных копий на его территории или прилегающих к ней, маловероятна. В связи с вышесказанным и по мере возможности, необходимо отправить хорошо вооруженную экспедицию для разведки данной территории. Экспедиция должна состоять из людей туземных племен Дарфурского султаната, готовых присоединиться к ней из чувства личной мести. Виза лорда коллегии Министерства по делам колоний. Отправить в архив до востребования. При повторном упоминании о данном вожде, начальнику отдела африканских колоний Министерства по делам колоний Британской империи отправить запрос на организацию вооруженной экспедиции в военное министерство. Согласовано и принято к исполнению. Сэр Генри Кроуфорд, начальник отдела африканских колоний. Дата, подпись. Эпилог. Стена дождя долбила землю, которая уже не могла принять в себя столько воды, ее струйки, словно змеи, ползли по земле, промывая канавки, чтобы постепенно сливаться в небольшие ручейки, которые в свою очередь объединялись с себе подобными, и уже весело и громко журча бежали к реке, вливаясь в нее непрерывным потоком. Река же ревела, словно раненый гиппопотам, вырывалась из низких берегов, стремясь снести живую изгородь, окружавшую мой город, и разбиваясь мелкими волнами об него, и текла снова дальше, неся на своей спине мусор, почти не видный на фоне ее желтых волн. Я сидел в хижине один и напряженно думал о предстоящем походе, вновь и вновь рисуя на песчаном полу линии рек, селений и городов, сверяясь с полученной от англичанина в Дарфуре картой и пытаясь предугадать диспозицию и действия противника и планируя свои собственные. Наконец, я определился с дальнейшими действиями и, еще раз глянув в сторону выхода из хижины, где стеной стоял дождь, лег спать. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.